Глава третья. Обнаружили мы бункер ближе к вечеру, так что, выставив караульных, которые будут следить за обстановкой, остальные отправились на отдых. Пусть внешне никто не проявлял беспокойства, но все же не так просто принять то, что миров существует больше одного. Да и невольно закрадываются мысли, а удастся ли вернуться домой после того, как мы попали сюда. Благо, китайцы уже проверили не раз, что переход туда и обратно возможен. Осталось только понять, как нам сделать так, чтобы портал нас пропустил на землю. Думать о том, что нас не пускает из-за того, что Джинхей активировал какой-то режим, не хотелось. Но даже так, при всех тех разрушениях, что были рядом с порталом, не думаю, что это может длиться вечно. Ну а пока мы ждем, можно исследовать новый для нас мир и, может, даже получить в свое распоряжение что-то ценное, что еще не успели найти люди Восходной Империи. Хорошо, что созданный бункер был рассчитан на большее количество людей. Так получилось избежать конфликтов среди мужчин и женщин, разделив их по разным комнатам, да и мне с Леной нашлась отдельная спальня. Вновь оказаться в другом мире. С грустной улыбкой на лице произнесла Лена уже вечером. К сожалению, больших удобств здесь не обеспечить. Но все же запереть дверь и сдвинуть кровати вполне возможно. Так что в какой-то мере это даже можно было сравнить с номером в какой-нибудь дешевой гостинице. В любом случае, всяко лучше, чем ночевать в лесу. «В этот раз ты не одна», — приобнял я девушку. «И я тебя не оставлю». «Знаю», — прижалась ко мне Лена. Утро нас встретило деловой суетой. Мои слуги совместно с сотрудниками службы пытались разобраться в том, что есть в этом подземном убежище и что из этого может помочь нам на данный момент. К сожалению, взломать арсенал пока не получилось. У нас просто не было с собой специалистов такого профиля, и это могло затянуться. Также проверили запасы накопителей и наполнили их энергией, чтобы обеспечить работой весь комплекс и дальше. Все же тут свет и работа санузлов обеспечивались благодаря магическим накопителям и руническим цепочкам. Похоже, магическое обеспечение посчитали более удобным, чем работу от электричества, так как никаких генераторов мы не нашли. Зато обнаружилась небольшая кухня, где готовить было не очень удобно, но хотя бы можно было разогреть пищу из холодильных комнат, что уже было неплохо. Ну и самое главное, в этом убежище был подземный родник, который обеспечил нас чистой водой. В целом место оказалось очень удобным для дальнейшего продвижения в этом мире, и не воспользоваться им, даже несмотря на возможные дипломатические проблемы, мы не могли. В принципе, после того, как мы попали в другой мир, эти проблемы уже начали маячить над нашими головами. Так что чуть больше, чуть меньше вмешательства в деятельность Восходной Империи в этом мире уже не столь критично, все равно головомойка предстоит серьезная. Одним из вариантов снизить градус предстоящих обсуждений было найти что-то достаточно ценное, чтобы полностью оправдать наше попадание сюда, но об этом пусть думает Скуратов. Все же я официально лишь что-то вроде сопровождающего и не несу ответственность за действия группы. К сожалению, здесь нет никаких записей о том, что успели исследовать наши друзья. Вздохнув, произнес Константин, когда мы собрались вместе, чтобы обсудить ситуацию. Для этих целей была выбрана одна из комнат, в которой находился большой длинный стол и множество стульев, так что разместиться мы здесь могли и с большим количеством участников. Арсенал тоже пока не поддается взлому, но за пару дней с этим должны справиться. Пока предлагаю провести разведку окрестностей и поискать то, что может подойти в качестве еды. Пусть водой мы и обеспечены, но вот еды тут все же не так много, особенно если мы тут застрянем. Я отправлю нескольких демонов следить за порталом, предложил я. В случае каких-либо изменений они сообщат мне, и тогда уже можно будет попробовать вернуться назад. Согласен, кивнул мой напарник. «У меня есть пара бойцов, которые немного разбираются в пространственных техниках, и они уже сегодня отправляются к порталу, чтобы попытаться разобраться в нем». «А есть ли в этом смысл?» — фыркнула Роксана. «Сомнительно, что они смогут что-то сделать». «И все же это лучше, чем вообще ничего не делать», — возразил ей Скуратов. «У тебя как сейчас дела с магией?» — обратился он ко мне. «Пока все так же», — покачал я головой. «Потребуется время, чтобы подстроиться под этот мир». «Хорошо, но постарайся, если это возможно, ускорить данный процесс. Все же лучше использовать демонов, чем терять людей». «Я понимаю», — кивнул я. «Значит, будем пока обживаться тут?» «У нас, к сожалению, нет других вариантов», — вздохнул мужчина. «Остается пытаться разобраться с порталом, который привел нас сюда, либо положиться на тебя и то существо. И все же я бы оставил это на крайний случай, так как я не знаю, какую цену запросит этот демон за перенос такого количества людей», — перебил я его. «Хорошо», — кивнул Константин. «Но, возможно, у нас просто не будет других вариантов. И еще надо учитывать, что в этом мире время может идти по-другому и отличаться от земного как в большую, так и меньшую сторону», — предупредил я. По крайней мере, с миром демонов все было именно так. «Пока это знание нам ничего не дает. В любом случае будем пытаться выжить здесь до того момента, когда так или иначе сможем покинуть этот мир. Дальше будем думать по возвращении, как выпутываться из этой ситуации». На этом, собственно, и закончилось наше совещание. И каждый пошел отдавать распоряжение своим подчиненным. Сложнее всего было разобраться с демонами. Самая главная проблема в этом была из-за того, что в данный момент я не мог вносить изменения в печати или еще как-либо навешивать на них дополнительные управляющие контуры, а значит, демоны будут подчиняться в рамках того, что было раньше, и в случае проблем я просто не смогу вмешаться в их действия. Разумеется, показывать я этого не стал. Подчинение подчинением, но демоны хитрые существа и могут понять, что хозяин вдруг проявил слабину, а там уже и над разрушением контракта можно подумать. Не хотелось бы, чтобы в новом для нас мире появился бесконтрольный демон. Последствия этого слишком непредсказуемы. Большинство демонов были и дальше готовы подчиняться, и их даже в какой-то мере устраивало бездействие. Но вот те же ящеры рвались в бой. Этот вид демонов жил охотой и любое время простое занимался подготовкой своего снаряжения, чтобы в следующий миг сорваться в бег за очередной добычей. И все же сейчас меня больше всего беспокоили рурхи. Эти демоны обладали самой большой боевой мощью из тех, что перешли с нами сюда, и при этом пусть они и готовы были подчиняться мне, но я слишком мало знал о них, чтобы не опасаться того, что они что-то удумают. Хуже того, в данный момент я даже не мог отослать их обратно, а убить подобных существ. Сомневаюсь, что у нас это так легко получится. По крайней мере, без жертв точно не обойдется, а этого как раз хотелось избежать. Именно поэтому эти два вида демонов я решил отправить на охоту за местными существами. Пусть лучше будут заняты делом и приведут к нашему бункеру как можно больше различных монстров. Возможно, их даже удастся потом протащить через портал, и большое количество сможет в какой-то мере объяснить наше возможное долгое отсутствие. Опять же, если время в этом мире по сравнению с Землей течет несколько иначе. Ящеры были только рады возможности поохотиться на добычу, которую невозможно найти в мире демонов. Ведь каждая такая охота – повод для гордости и увеличения собственного рейтинга внутри племени. Чем удачливее охотник, тем больше почета и славы ему полагается, а это демоны-ящеры очень любили. Рурхи же молча склонили головы, принимая новые установки. Вот только несмотря на их покорность и то, что это по сути были самые боеспособные единицы, кроме Рокс, веры к ним у меня не было. Слишком они пока для меня были непонятными существами, и что происходит в их головах было тайной, которая пока мне никак не поддавалась. В любом случае эти демоны смогут обеспечить безопасность людей в этом месте, начав истребление местных существ. Правда, я все же ограничил их нападением именно на монстров, которые проявят агрессию. А если рядом обнаружатся люди, чтобы их не трогали, да и вообще всех желательно лишь выводить из строя. Дальше уже мы будем принимать решение, что с ними делать. Как знать? Может, у китайцев есть возможность проникнуть в этот мир иным способом? Да и слишком мало мы про него знаем, чтобы утверждать, что тут обитают только монстры. Вот в мире демонов, несмотря на их природу, существуют же города, так почему бы и здесь не образоваться чему-то подобному? Ссориться с местными, кем бы они ни были, не хотелось. Все это может вылиться в куда большие проблемы, чем просто объяснение того, как мы попали в это место. Убедившись, что демоны все поняли верно и начали патрулировать окрестности, я выставил охранение из живых доспехов, что восприняли подобное распоряжение без каких-либо возражений. Сам же я спустился вниз, чтобы наконец-то приступить к перестройке энергетики под новый мир. Вполне возможно, пусть мне этот вариант и не нравится, но придется призвать вратаря, чтобы он нас вытащил из этого мира. Ну и будем надеяться, что в этом мире призывы вообще работают, а то ведь вполне вероятно, что отсюда невозможно достучаться до мира демонов. Перспектива так себе, но не учитывать ее тоже нельзя. Повезло уже тем, что этот мир насыщен магической энергией, и наши маги не испытывают проблем со своими техниками. Иначе наша боеспособность упала бы до критической отметки, и многое зависело бы от того, что находится в арсенале. Арсенале, к которому у нас пока нет доступа. Взломать защиту арсенала бункера удалось только на следующий день. Пусть проникнуть в этот комплекс мог по сути любой, но тут явно старались не допустить никого, у кого не было доступа. Благо было принято решение не слишком заботиться о сохранности местной системы, и пусть несколько грубо, но все же ее взломали, и мы смогли получить доступ к запасам оружия, что оставили здесь китайцы. Ничего примечательного здесь не было, но хотя бы стрелки смогли пополнить свои подсумки патронами. Да и боеприпасов здесь оказалось достаточно много, чтобы отстреливаться на протяжении нескольких дней и не слишком заботиться о запасах. Также всего дня хватило, чтобы обнаружить в лесу вполне пригодные для еды ягоды и что-то похожее на грибы. Среди моих бойцов было много бывших наемников, и уж они привыкли разбираться в том, что съедобно, а что нет. Даже если видели это в первый раз. Ведь их по заданию могло закинуть куда угодно, и не факт, что там будет возможность нормально поесть. Так что методика нахождения еды у них была отработана на ура, и если бы не это, то даже не знаю, когда бы мы смогли перейти на свежую местную еду, а не только тратить запасы нашего укрытия. Последние вообще лучше оставить на крайний случай, и, возможно, пополнить их за счет пригодной для питания еды. Благо, среди нас были те, кто умеют готовить в полевых условиях, и с качеством приготовленной пищи не возникнет проблем из-за запасов специй на все случаи жизни, обнаруженных в одном из складов. Вообще создавалось такое впечатление, что имперцы тут чуть ли не поселиться решили, так как все было выполнено довольно основательно, и нам действительно очень повезло, что у них был именно такой подход к этому вопросу. Первые нападения монстров начались уже вечером. Похоже, звери каким-то образом почувствовали появление людей в зоне своей охоты и решили проверить, что мы тут делаем. С учетом их агрессивности, неудивительно, что даже за довольно большой промежуток времени они еще не научились опасаться людей. Пока никто особо опасный к нам не наведался, и с угрозой мои призывы справились самостоятельно. Лишь рурхи, по моим ощущениям, патрулировали дальше остальных групп. Но все равно они возвращались назад, ведь даже подобного рода демонам нужен отдых. Таким образом, прошло еще три дня, за которые маги службы пытались хоть что-то сделать с порталом, который нас отказывался пускать обратно. Вот только никого из ученой братьев с нами не было, и все были больше специализированы на боевых действиях, чем на подобные тонкие материи. Сюда бы Хаткевича, ему бы точно такие загадки понравились. Но чего нет, того нет. Уходить же далеко от портала тоже никто не решался. Так хоть есть призрачный шанс, что нам удастся вернуться. А если мы забредем куда-то далеко, то вполне возможно пропустим момент, когда портал наконец-то начнет пропускать нас в обратную сторону. Должны же были как-то китайцы возвращаться обратно. Да и монстры не просто так проникли в наш мир, их портал пропустил. Кстати, этот момент тоже проверили, но ни живого, ни мертвого монстра портал не пустил внутрь себя. Прошло не так много времени, чтобы люди начинали отчаиваться вернуться домой. Но все же разговоры на эту тему все чаще возникали в тех или иных группах, и предотвратить это патрулями или поиском еды уже получалось не так хорошо. Пусть весь день люди и были заняты работой, но вот вечера оставались свободны. Да и нагружать их до изнеможения тоже было нельзя, так как в любой момент на нас могли набрести очередные монстры. Недаром даже верхняя часть этого бункера была, как оказалось, вся исцарапана когтями разных размеров. «У тебя что-то получается, Егор?» — спросила Лена, вернувшись из своего патруля. «В этот раз им повезло, и они нашли источник воды, так что в случае чего у нас будет два варианта, откуда брать воду. Вроде не особо полезно при наличии ее в самом бункере, но все же тоже не безрезультатно. Демоны успели навести шороху в округе, и пока к нам никто не совался, так что патрули по большей части проходили тихо и без лишних волнений. Хотелось бы сказать, что да, но нет», — покачал я головой, окончательно выходя из медитации. «Магические потоки в этом мире слишком нестабильны, чтобы я мог адаптироваться к ним. Вполне возможно, на подобное понадобится несколько месяцев», — высказал я неутешительные выводы. «Пытаюсь ускорить процесс, но пока это ни к чему не приводит». «Получается, у тебя настолько отличается дар от обычных магов?» — удивленно посмотрела на меня девушка. «Я со своим демоническим источником никаких проблем не ощущаю». В качестве демонстрации она создает два небольших огненных сгустка, в одном из которых обычное пламя, а вот в другой добавлено немного от демонического источника, благодаря чему он приобрел более алый оттенок. «Получается, что так», — улыбнулся я. «Как тебе вообще этот мир?» «Знаешь, здесь гораздо лучше, чем в мире демонов», — воодушевленно произнесла Лена. «И Ред тут нравится. Тут даже дышится как-то иначе, чем у нас». «Еще бы», — хмыкнул я, разминая затекшие конечности. «Все же сидеть в позе для медитации на протяжении десятка часов в попытке найти решение довольно утомительно. Да и тело не выдерживает так долго находиться в одном положении. Вокруг один лес. Если не считать монстров, готовых нас сожрать, то довольно милое место, особенно для любителей лесной природы. Только все равно люди скучают по дому и хотят вернуться на землю», — грустно улыбнулась моя жена. «Мы что-нибудь придумаем», — я встал и обнял Лену, которая ко мне с готовностью прижалась. «Мы так давно не оставались вместе». «Меня это радует», — тихо произнесла она, не поднимая на меня взгляд. «Ты весь в делах рода, и я понимаю, что это все важно. Но порой мне и Арине не хватает внимания нашего мужа». «Почему же вы об этом не говорили?» Я мягко взял ее за подбородок и заставил посмотреть мне в глаза. «Жены патриарха должны его во всем поддерживать и помогать главе рода, собственно, как и остальные члены рода. Просто на нас лежит больше обязанностей, чем на остальных», — твердо ответила Лена. «Звучит довольно серьезно», — хмыкнул я. «И очень важно», — кивнула она. «Так что мы стараемся тебя по пустякам не трогать, но все же», — провела рукой по моей груди девушка. «Надеемся на то, что и ты про нас забывать не будешь, и вскоре разберешься со всеми делами». «Все же мы девушки молодые», — подмигнула она. «И у нас есть определенные желания и потребности». Дальнейший разговор свернул лишь на одну тему, и я очень в этот момент радовался, что у нас отдельная комната, и можно не сильно-то издерживаться. И похоже, кто-то без контроля сверху решил, как говорится, дорваться.